Глава 24. Не был принят в те времена термин «разбор полетов», до него осталось лет 50 слишком, но действие уже существовало. Командование англо-французской эскадрой всеми силами старалось провести этот разбор быстро, пока шли спасательные работы. Командующий эскадрой адмирал Гамелен был опытен, образован и умен. Кроме того, он своими глазами видел все этапы сражения. В результате последовали решительные, то есть полностью соответствующие натуре адмирала, выводы. Бомбы, использованные русским кораблем, взрывались высоко над палубой. Предназначаясь они для разрушения корпуса, их бы в корпус и нацелили. А в случае промахов первыми выстрелами прицел оказался бы скорректированным. Но нет, они явно имели хорошее зажигательное свойство, а взрывчатое действие было лишь дополнительным. Мачты, правда, были сбиты, но линкор погиб от огня, а не от воды. Адмирал полагал, что всего было сделано более 10 выстрелов. Начальник артиллерии французского флагмана насчитал 15. Этот факт показался Гамелену важным. Русские явно нацелились на уничтожение только этого линкора, а не на нанесение повреждений нескольким противникам. Почему? Ответ на это давал третий существенный факт. По окончании обстрела юркий русский корабль развернулся и умчался, даже не пытаясь выйти в повторную атаку. В трусость этого командира многоопытный адмирал не поверил. Нашлось только одно разумное объяснение. У противника кончились боеприпасы. Этот вывод француз посчитал за благоприятный для себя. Следовательно, нельзя предположить, что береговые батареи имеют большой запас подобных ядер. Весьма возможно, их и вовсе нет. А отсюда неоспоримо следовало. Эскадра должна немедленно идти к Севастополю. Именно такой приказ и был передан флажным сигналом. Аналогичный разбор состоялся и в штабе у генерал-лейтенанта Васильчикова. Видимо, поручик Боголепов не был лишен литературного таланта, поскольку доклад его оказался весьма красочным. Впрочем, сделанные им выводы оказались сходными с заключением французского адмирала. «Таким образом, ваше превосходительство, сии гранаты обладают в большей степени зажигательным, нежели взрывчатым действием, посему для боя с деревянными кораблями и предназначены. Судя по тому взрыву, что наблюдался нами после боя, пожар на атакованном корабле противника дошел до пороховых запасов. Это в конечном счете и уничтожило цель». Осмелюсь предположить, означенные гранаты, будучи применены против вражеской артиллерии, большой ущерб могут нанести путем придания огню запасов пороха у орудий. Полагаю, точно так же ими подожжены могут быть иные склады и магазины. Равно сильные взрывы гранат могут внести смятение во вражеские порядки, особливо же в кавалерийские. Но тут сила воздействия также от обученности войск противника зависит. Вопросы генерала князя Васильчикова были исключительно по делу. «Поручик, как вы оцениваете скорострельность гранатометов?» «Весьма велика, ваше превосходительство. Даже не имея часов, могу смело утверждать, не меньше 3 выстрелов в минуту». «То есть при наличии запаса гранат это создает преимущество в залпе противнику равного количества пушек у неприятеля?» «Так точно, ваше превосходительство». «Какова возможность поражения солдат противника?» Тут Боголепов решил проявить разумную осторожность. «Не могу знать, ваше превосходительство. Не было никакой возможности приглядеться к людским потерям в экипаже вражеского корабля. К тому же никак нельзя разделить тех, кому не удалось спастись от пожара на палубе, и тех, кого поразило осколками или контузией, каковую по причине большой силы взрывов, полагаю, весьма возможной. Однако, по словам старшего артиллериста корабля князя Мешкова, прямой прицел по вражеским порядкам пехоты либо кавалерии решительно невозможен. Гранаты не будут взрываться. Причины этого он не объяснился». Тут последовал совершенно неожиданный вопрос. «Сколь велик вес заряда?» «Для носового гранатомета заряд составляет 2 гранаты, одна из которых весит пуд и 3/4, вторая – чуть более полупуда. Для кормового же гранатомета, тот, впрочем, был поврежден вражеским ядром, подходит лишь более мелкая граната». «Поврежден? Возможно ли починить?» «Не могу знать, ваше превосходительство». Васильчиков не преминул поблагодарить поручика за толковый доклад, но сам подумал, что вопросов осталось множество. Едва ли не больше, чем получено ответов. Анализ проходил и в кубрике морского дракона. Обсуждение проходило не на строго логическом уровне, зато эмоционально. «И свезло ж тебе, Тимоха! Каб у кормового орудия стоял, быть бы тебе без ноги! А так железо лишь перекорежило, а ты в то время затаился в трюме! Не, братва, что ни говори, зубастый беречь людей может! Всяк может, да не всяк хочет». Вздохи. «Ничего, вот новое поставят». И шпангоут покривило. «А линкор сгорел же, как свечечка. В аккурате накрыли». «Ан, ведь и нам досталось». «Так мыслю, что пока железо править будут, так и у нас берег. Рыжему еще работа. Новый гранатомет пристрелять». Доклад Симакова адмиралу Нахимову не был в строгом смысле слова разбором полетов. Скорее, это было докладом по результатам сражения. Опытный командир морского дракона настолько ловко построил свое сообщение, что у Павла Степановича просто не осталось вопросов, касающихся самого боя. Зато адмирал живо интересовался последствиями. Когда ожидаете пополнения гранатами? Сколько времени может затребовать ремонт повреждений? Каково состояние контуженных нижних чинов? Сколько возьмет Мария Захаровна за лечение? Нахимов, как всегда, проявил щедрость. Владимир Николаевич, вот ей плата. 10-рублевая ассигнация сменила хозяина. И не забудьте представление к наградам написать. На вас сам напишу. Грохотали залпы орудий на кораблях коалиции и на береговых батареях. Вздымались фонтаны земли под ударами ядер. Вставали столбы воды. Грозно вздувались клубы порохового дыма и над волнами, и над коричневой севастопольской землей. Множество глаз пересчитало корабли в эскадре. Их было 17. Адмиралу Гамилену не понадобилось уйма времени для осознания того, что обстрел явно не достиг поставленных целей. Русские батареи огрызались огнем, повреждения пока не были значительными, но накапливались. Еще раз подтвердился прежний вывод. Высадка десанта непосредственно в Севастополе невозможна. Значит, пойдет в дело уже рассмотренный вариант удара на Евпаторию. Севастополь трудно взять с моря. Посмотрим, каково он будет держаться против атаки с суши. «У меня уже есть успех!» Именно такими словами начал свое сообщение магистр Харир. Нельзя сказать, чтобы это было галимой ложью, но верным делом в них содержалось преувеличение. Правильнее было бы сказать «маленький успех». Или даже «крошечный успех», а то и «миниатюрный успех». Пожалуй, последнее словосочетание описывало состояние дела наиболее точно. На ладони мага огня посверкивало материальное воплощение этого успеха. Оно было приблизительно четверть майорского дюйма в поперечнике, зато имело превосходную огранку. Уж в этом высокопочтенный Сарат понимал толк. Отсюда и возник его вопрос. «Кто гранил?» «Мастер Перут!» Означенный член гильдии гранильщиков преимущественно работал с небольшими кристаллами и не требующими сверхсложной огранки. Это все, в том числе и Сарат, знали. «Поглядим!» Кандидат в академике начал прогонять потоки в прозрачном кристалле. Очевидный универсал, причем без заметных дефектов. Точную величину мага-емкости, разумеется, сходу не определить. И не надо, без того видно, что не маленькая. Предельную интегральную плотность потоков тоже можно оценить лишь приблизительно, но явно близка к алмазной. «Фианит, в соответствии с описанием профессора!» С оттенком самодовольства заявил Харир. Но начальник обладал громадным опытом руководителя и потому окатил подчиненного ледяной водичкой. «Как понимаю, ничего более крупного получить пока не удается? Я почему-то так и думал». «Громадные, невероятные, неслыханные требования по равномерности нагрева», чуть обиженным тоном заявил специалист по выращиванию кристаллов. «По сравнению с этим рубины вообще...» «Знаю, знаю. Не скажу худого относительно рубинов или сапфиров, они нам тоже нужны. Но пока что фианиты гораздо актуальнее». «Мы еще будем пробовать микроохлаждение со стороны». «Я не сомневаюсь, что технологию вы в конце концов отладите. Но пока что мне даже неудобно выходить с этим к драконам. Чтобы вы знали, они за поставки сырья пожелали иметь готовый продукт. А уж относительно наших требований...» Впрочем, прогноз профессора оправдался. Фианит и вправду в части предельной плотности потоков близок к бриллианту. Но, конечно, понадобится кристалл, ну, скажем, в 2,5 дюйма. Это самый что ни на есть минимум. Самодовольство магистра подернулось серым пеплом. Начальник это заметил и поспешил поддержать подчиненного. «Очень скоро выйдет в море следующая экспедиция за алмазами. К сожалению, никто не знает, удастся ли привезти что-то подходящее по размерам. Надеюсь, за это время вы отладите технологию. И тогда по стоимости алмазы получат сильного конкурента». Руководитель малость покривил душой. По его прикидкам, фианиты еще очень нескоро даже сравнились бы по ценам с алмазами, если говорить о мелких экземплярах тех и других. Но товарищей надо спасать. И уж тут разговор о цене не стоял. Крупный фианит был необходим. Вплоть до полного исправления повреждений на морском драконе и, крайне желательно, завершения его перевооружения, никто и заикнуться бы не посмел о выходе в море. Работа кипела и даже булькала. Ремонтников непрерывно подгоняли. Для начала поврежденный гранатомет демонтировали с помощью ломов, кувалды и приморальной поддержки известной матери. Тут же возникло незапланированное совещание. «Господа, как мне кажется, вряд ли имеет смысл заказывать точно такой же гранатомет взамен кормового. Его боевая эффективность, не в обиду вам, Тифор Ахмедович, будет сказано, недостаточно». «Как мне кажется, господа, было бы желательно заказать новый образец, конечно, по результатам испытаний». «Вот именно что, по результатам испытаний. А пока что даже образца нет, так что, полагаю...» Итог подвел спокойный вопрос командира. «Тифор Ахмедович, сколько времени может потребовать изготовление опытного образца гранатомета?» «По моим данным, не менее недели, Владимир Николаевич». «А ремонт повреждений самого корабля?» «Спаси меня, пресветлые силы, да я этих повреждений не разглядел толком». «Тогда окажите любезность, дайте им оценку». Отдать должное господину магистру, он чуть ли не обнюхал вмятины и забоины. Его вердикт был не вполне определенным. «Владимир Николаевич, если бы речь шла о выправлении вмятой обшивки, это работа на час, самое большее на три. Вот шпангоут – другое дело. Тут 2 дня полных, за это ручаюсь. Что же касается двигателя, между прочим, вы правильно его отключили, полностью одобряю ваши действия. Его придется заново налаживать. Это, при удаче за день справлюсь, но рассчитывать все же надо еще на 2. И как раз закончим с ремонтом к моменту прибытия нового гранатомета. И еще надеюсь, что гранаты прибудут». По окончании совещания Тифор неожиданно подошел к лейтенанту Мешкову и, заговорщицки понизив голос, обратился. «Михаил Григорьевич, наши контрагенты имеют несколько необычную просьбу». «Внимательно вас слушаю». «Нельзя ли закупить здесь книги? Мы бы потом их переправили туда». Князь подавил удивление. «Разумеется, это возможно. Что именно вас интересует?» «О, многое. Сказки, стихи, иная изящная литература». Мешков был светским человеком и только поэтому все же сдерживал изумление. «Также желательны учебники, по которым учат ваших, как бы это сказать, младших учеников, имея в виду от 7 лет до 16. У нас несколько иная система образования, и я уверен, что заимствование от вас могло бы пойти на пользу нашим наставникам». Магистр промолчал, что сразу же отправить книжные покупки большей частью невозможно. Крупные книги в твердом переплете просто не прошли бы сквозь портал по размеру. Князь, в свою очередь, не стал показывать, что эта просьба наводит на очень интересные мысли. Дни уходили один за другим. Вопреки ожиданиям офицеров, при заделке пробоин обшивки металл не нагревали. Тифор ухитрялся как-то подгибать взглядом рваный лист. Погнутый шпангоут тоже не потребовал сверхусилий. В кои-то веки сроки выполнения работ не соврали. Через неделю все повреждения корпуса морского дракона были устранены. Естественно, места заделки тщательно закрасили. Намного сложнее оказалась наладка двигателя, но рыжий магистр и с этим справился. К этому моменту прибыли новые гранаты с гранатометом для них. Однорукого унтера Синякова снова привлекли к испытаниям. Но перед тем капитан Риммер предложил изменения в конструкции опытной гранаты. «Знаете, мне кажется, что сигнал, который от появления негации, плохо будет виден. Когда граната падала боком, хвост разглядеть легко, но когда головной частью вперед, то ведь...» Замечание было признано существенным, и в корпус гранаты вставили 3 крошечных кристаллика кварца, причем не на самом окончании хвоста, а на расстоянии пару английских дюймов от него. Симаков с некоторым усилием, держа гранату в руках, осмотрел ее со всех сторон. «Вроде должен быть заметен. Ну, Господи, благослови!» Граната, стоявшая, как и предполагалось, вертикально, скользнула в короб. «Думх!» Все наблюдатели дружно отметили, что граната на этот раз падала рылом вниз, по изящному выражению Харунжева. Звук от удара был другим, и эффект, во многих смыслах, также отличался. Первое отличие заключалось в том, что унтер выбрался из убежища, кряхтя, поминая тихим и очень недобрым голосом судьбу, гранату и растреклятую крышу, а также протирая рукой глаза. Мариэла, увидев это, тут же подскочила к пострадавшему и со словами «А вот мы промоем» достала бутылочку. «Зелененький мигнул, ваш бродь!» – прохрипел добросовестный наблюдатель. «Совсем чуточку, а перед тем красный огонек, как и на тех было». Собственно, тот самый зеленый сигнал заметили все, кто находился вне землянки, но они об этом помалкивали. Вместо этого зрители шумно поздравляли друг друга с успешным испытанием. Унтер вполголоса благодарил госпожу доктора. Промывка глаз и вправду помогла. Потом начались реплики в конструктивном ключе. «И хорошо бы дистанцию попробовать поменять». «Да и высоту тоже. Есть дополнительная идея». На эти слова командора Малаха все повернули голову в его сторону. А тот продолжил. «Я не моряк, но, по-моему, нужен дополнительный сигнализатор, что ли. Имею в виду такое устройство на гранату, чтобы она взорвалась при столкновении с поверхностью. На случай, если того человека не окажется. Ну, вы понимаете». Российские офицеры переглянулись. На их лицах одновременно появилось выражение досады. Это усовершенствование должны были придумать именно они, с офицерским-то опытом. Магистр Тифор преисполнился несносной самоуверенностью. «Простейшая задача, если сравнить с той, что мне предстоит. Хочу сказать, перезагрузкой кристаллов. Я бы назвал его «взрыватель ударного действия». От изобретения такого словосочетания самомнение Рыжего возросло еще более, хотя постороннему такое показалось бы невозможным. «Вот сюда управляющую пластинку. Величина может быть крошечной». Тифор отмерил нечто в размер ногтя указательного пальца. «Обойдется недорого. Лучше, конечно, нарезать по кусочкам полоску металла, а нет, так взять монетку». «Опять задержка». «И нисколько. Коль речь пойдет, скажем, о десятке гранат, то такое усовершенствование я и сам могу. Мне лишь бы наложить потоки на основные кристаллы. Вот тут времени изрядно». И еще 3 дня ушло на полноценные испытания самих гранат. Под конец предприняли испытания уже боевой гранаты с ударным взрывателем. Жахнули 1. Не на землянку, конечно, а на пустое место. На однорукого унтера взрыв произвел большое впечатление. Только увидев чудовищной высоты фонтан из комьев земли, он до конца осознал, что за мощь таится во вполне безобидной с виду чугунной чушке. Одновременно заказали 2-й гранатомет для установки в качестве кормового. Пристрелка носового заняла не так уж много времени, всего лишь день. Сказался накопленный опыт. Казачий Харунжий нашел время подкатиться к наименее занятому иномирцу, точнее, иномирянке. «Марья Захаровна, еще раз с просьбою!» На этот раз магистр магии жизни не поставила себе в труд тщательно прокачать потоки и удивилась. В организме казака не было ничего такого, что потребовало бы вмешательства. Впрочем, ответ был вполне нейтральным. «Слушаю, Тихон Андропович». «Мне тут Тифор Ахмедович говаривал о том, что не так уж большой труд проверить способности человека по этой части. А нельзя ли мне?» Мариэлла не поняла, в чем тут подвох, а таковой просто не мог не быть, и поэтому ответила максимально серьезно. «Мне не трудно такое, Тихон Андропович, и работа не из долгих. За нее больше вашего рубля взять — это совести уж совсем не иметь, но...» «Но?» «Но зачем тебе? Ну, допустим, я определю, да, способности есть. А смысл каков? Ты же ими не воспользуешься?» Казак хитрейшим образом прищурился. «Это почему же?» «Так ведь сам знаешь, этому делу учиться надо. Долго, трудно. Ведь Тифор, небось, это тоже тебе говорил?» «А то ж! Но только кто тебе сказал, что я не могу учиться?» Пауза. «Ну, будь по-твоему. Давай сюда 3 пальца. Где там мой браслет?» «Ага. Угу. Эхэ. Умеешь ты, Тихон Андропович, удивлять?» «На том стоим!» С суровой, чуть горделивой серьезностью отвечал Харунжий. «Угадал ведь, несносный человек. Да, способности есть. Более того, скажу, редкие. Универсал ты». Увидев, что казак явно не понимает, Мариэлла поспешила объяснить. «Имею в виду, нет у тебя склонности к какому-то отдельному виду магии. Ко всем сразу есть». Неболтай почувствовал, что сказано неспроста, и поспешил уточнить. «Что это значит?» «А то, что учиться придется больше, чем обычному студенту». «Понял, чего ж тут не понять. А еще Тифор Ахмедович говорил, что в вашем деле теорию надо изучать и практику. Ну, так он назвал». «Верно тебе сказали». «А можно ли теорию всю в голову впихнуть, как вроде знания языка?» Ответ был произнесен предельно жестким тоном. «Можно, но нельзя». Видимо, у казака было прямо сверхъестественное дипломатическое чутье, поскольку на эти фразы он вообще ничего не сказал, ограничившись вопросительным взглядом. «Можно, это потому что да, можно, хотя и дорого, и долго, и трудно, но нельзя. Студент, изучающий теоретическую магию в университете, прежде всего учится учиться. Без этого умения цена магу — медяк. Только полные бездарности по окончанию университета прекращают искать и обретать новые знания. Умные продолжают учиться весь остаток жизни». Последовал понимающий кивок. «Ну, а если по книгам ее? Теорию, то есть?» Мариэлла задумалась. Потом решительно тряхнула прической. «Не знаю наверняка. Вроде как вольные маги пробовали, но... Нет, не скажу. Однако достать книги по теормагу можно. Вот пропихнуть их в портал — это задача. Попробуем. Но книги эти лишь на время учебы. Прочитаешь — вернешь». «Понятное дело». Десант все же случился. О нем командование российским флотом узнало бы даже без драконьей разведки. Такое скрыть невозможно. И ничего не сделало. Может, вступи морской дракон в дело, что-то и изменилось бы. Как бы то ни было, 30-тысячный экспедиционный корпус высадился у Евпатории. Но на этот раз колесница истории получила толчок не от русского флота, а от англо-французского командования. На совещании адмиралы Дандас и Брюа после долгих споров сошлись во мнении, распылять морские силы союзников нельзя. У них на то были основания. Турецкая разведка донесла, что морской дракон в последнем бою получил повреждения и находился в ремонте. Вывод был вполне естественным. Чем больше размеры эскадры, тем меньше вероятность, что русский корабль решится на нападение. Даже если его отчаянный командир и пойдет на рискованную атаку, то уж, наверное, не уйдет безнаказанным. Из этого решения должны были произойти большие следствия, но их предугадать никто не мог. Глубоко уважаемый первый мастер гильдии гранильщиков не так уж много времени проводил за станком. Зато он был в курсе всех работ, на которых были заняты другие мастера. Вот и сегодня Сафар почти машинально отметил, что мастер Юрген, не получив в разделку крупного куска галенита, очередная задержка поставки, занялся достаточно привычным делом – резкой крупного кристалла желтого кварца, только вчера доставленного из мастерской весьма почтенного Харира. Об этом доложил ученик уважаемого мастера. Первый выслушал ученика, кивнул, странным образом глянул в никуда и вдруг выдал слова, содержащие явное одобрение. «Да, конечно же, именно так и надо делать!» Ученик уже шел к двери, поэтому никак не мог видеть глубоко уважаемого. Опытный человек мог бы прочитать на этом лошадином лице что-то вроде «теперь все понятно», а общая мимика наводила на мысль о победителе престижных скачек. Сафар и впрямь чувствовал себя победителем в борьбе со сложной задачей. Осталось воплотить ее решение в жизнь.